Девочка росла с матерью-одиночкой. Отец, решивший, что не хочет обрекать себя на такую обузу, как ребенок, быстро собрал вещи и уехал после первой же ночи с орущим всю ночь младенцем. Возможно, все было бы иначе. Мать нашла бы себе нового ухажера, создала бы семью, но ей не повезло. Она родилась с дефектом и не могла так легко и просто расставаться с людьми. Через всю свою короткую жизнь она пронесла любовь и ненависть к тому первому своему мужчине, от которого родила единственную дочку. Денег у них было впритык. Несмотря на то, что мать работала на двух работах, платили ей так мало, что приходилось занимать у соседей, когда Эвелин вырастала из осенних сапожек или зимней курточки. Их однокомнатная квартира, неремонтированная с самой постройки дома, выходила окнами на задний двор и мусорные контейнеры, а первый этаж гарантировал постоянное присутствие грызунов. Когда девочке было 10 лет, она впервые убила испуганную, забившуюся в тапки маленькую мышку и с тех пор поклялась себе, что не будет жить так, как живет ее мать. Воспитанная в ненависти к мужчинам, на удивление Эвелин не переняла этого от своей матери и больше склонялась к тому, что любит своего отца, хотя ничего о нем и не знала, никогда не видела и не слышала. Ей просто казалось, что это достаточно смело и разумно бросить то, что тебя не устраивает, и не губить свою жизнь, нежели терпеть и делать глубоко несчастным себя и тех, кому посчастливилось мучиться рядом с тобой. Уже в 16 лет девочка съехала из дома, поступив в местный колледж на бюджетное место, куда ее взяли за хорошую учебу и предоставили койко-место в общежитии. Начался новый этап жизни. Тут обстановка была чуть хуже, чем у матери, плюс приходилось делить комнату с еще тремя девочками, такими же бедными, как она сама. Зато не было необходимости исполнять роль хорошей девочки. Можно быть просто вежливой и вежливо посылать куда подальше, если тебе что-то не нравится. Училась Эвелин на отлично. Все равно нечем было занять свое свободное время. Денег на развлечения особо не оставалось, а работать можно было всего по 4 часа, и она подметала полы в кафе-мороженом в большом торговом центре и смотрела на людей в дорогих одеждах и дорогой обуви. Они никуда не спешили, не повышали голос, не спорили. Им будто было неведомо любое разочарование. Если и возникал какой-то вопрос, обязательно находился тот, кто был способен его решить. Будь то мальчик на побегушках, спешащий со стаканом латте на ореховом молоке, или стилист, подбирающий образ так, чтобы все смотрелось не только гармонично, но и словно небрежно, или ассистент, навьюченный бумажными пакетами с названиями дорогих марок. Домой их вез шофер, обед готовил повар, грязь с пола вытирала уборщица, а все скучные дела с бумагами решал секретарь. И Эвелин хотела так же. Когда ей исполнилось 20, девушка уже работала в крупной компании, разбирала документы, письма, посылки. Это была не просто работа. Это была возможность заглянуть в жизнь тех, кто был на несколько уровней выше по социальной лестнице и доходу, и расширить свое сознание. Начиная с самых низов, молодая активная сотрудница была замечена отделом кадров, и как только появилась возможность, ее двинули на самый верх – секретариат директора компании. Работа была точно такая же – контроль документов, но ответственность и зарплата в разы выше. Первой и самой главной проблемой при переводе на новую должность стала необходимость хорошо одеваться, чтобы не выбиваться из коллектива. Скрипя сердце, практически зажмурившись, Эвелин отдала всю свою заначку на 2 дорогих костюма. Таких дорогих, что можно было снимать квартиру пару месяцев и еще хватило бы на еду. Зато потом, идя по коридору в обтягивающей бедра юбке, идеально сидящей на ее стройном упругом теле и свободном жакете, девушка чувствовала себя на все 100 баллов и в который раз пообещала себе, что никогда не согласится на меньшее. Уже через пару месяцев она вполне свободно чувствовала себя в дорогих кафе, куда они ходили с коллегами после работы. Позволить себе дорогущий стейк она не могла и довольствовалась салатом, но для нее это был огромный шаг вперед. «Эва, почему ты не замужем?» Коллега сидела напротив за круглым столиком и потягивала через полосатую красно-белую соломинку коктейль с ромом. «Ты же вроде и свободна!» Засмеялась девушка и долила минеральной воды в высокий узкий стакан. Салатом она не наелась, и желудок предательски урчал. Скорее бы попасть домой и заварить пачку острой лапши. «Ну, ты-то красивая! Странно, что тебя еще никто не замхомутал!» От одного этого слова ее передернуло. Она выросла в неполной семье, никогда не знала своего отца, откуда в ее хорошенькой голове могло сформироваться желание обречь себя на жизнь с кем-то, кто будет вносить свои коррективы в ее устроенную, пусть и кое-как, жизнь. Нет, в этом она поддерживала своего отца. Лучше быть одной, чем терпеть рядом того, кто хоть капельку тебя раздражает. «Я не хочу замуж», — честно призналась Эвелин. «У моей матери не было мужа. Она развелась сразу после моего рождения». «И что, хорошо жила?» — ухмыльнулась яркая черноволосая девушка с жирной темной подводкой на глазах. Было о чем задуматься. Если разобраться, то действительно для матери одинокая жизнь превратилась в сущий кошмар. И еще оставался вопрос. Присутствие в ней ребенка делало этот кошмар хуже или лучше? Возможно, останься она совсем в одиночестве, все закончилось бы упаковкой таблеток, высыпанных на ладошку и зараз проглоченных под бутылку дешевого шампанского. Лучший способ отпраздновать неудавшуюся жизнь. «Нет», — задумчиво протянула Эвелин, «хотя я не могу судить. Ей, наверное, было нормально. Иначе зачем терпеть? Странная ты. Присмотрись, у нас не так много холостых, но я слышала, что самый главный, — она произнесла это громким шепотом, — разводится». «Ого!» — девушка наклонилась к ней поближе и зашипела в ответ. «Он же старый, зато богатый». Коллега многозначительно выпучила глаза и повела бровями, словно это был самый высокий аргумент. «А что же ты сама не попробуешь?» — улыбнулась Эвелин. «А я пробовала!» — заржала на все кафе, где они сидели, девушка так громко, что на них начали оглядываться. «Не поддается!» «Ну, я не думаю, что чем-то лучше тебя!» И, поразмыслив, добавила: «Давай сменим тему». Эвелин не собиралась вставать в очередь на сердце мужчины, перевалившего давно за 60 лет. Она и видела-то его всего пару раз за то время, что работала в новом отделе. Только слышала, как вздыхают по углам и шушукаются его коллеги, и совсем молодые, и те, кому за 40. Особенно те, кому за 40. Все получилось спонтанно. Как-то задержавшись на работе, она увидела на столе папку, которую забыли передать помощнику самого главного босса. На цыпочках, чтобы не потревожить стучащую в бешеном ритме по клавиатуре девушку, сидящую в приемной, Эвелин прокралась к ней в кабинет и с извиняющейся улыбкой протянула бумажный пакет. Ровно в это же время из кабинета за массивно-красного дерева двери вышел статный мужчина в возрасте, с аккуратной бородой, идеально ухоженными, хоть и седыми волосами, и в дорогом темно-сером костюме, сидевшем на нем, как будто его шили на заказ. Хотя, скорее всего, так и было. «Ты почему еще тут? Иди домой. Мужчина приятно улыбнулся незнакомой девушке, так и застывшись протянутой рукой, и подмигнул своей помощнице. «Допечатаю и иду, шеф!» — буркнула девушка, не открывая глаз от монитора. «А вы новенькая? Тоже тратите молодость в этих стенах?» «Нет, я тут уже 3 месяца. Я уже иду домой!» Положив, наконец, пакет с документами на край стола, Эвелин пошла было к двери, но замешкалась. Она не знала, как нужно вести себя в таких случаях. Пропустить ли мужчину вперед или вспомнить, что она женщина, и вообще дождаться, когда перед ней откроют дверь. Словно прочитав ее мысли, мужчина открыл перед ней дверь и пропустил вперед. К лифту они шли вместе и молчали. Пока ждали у блестящих дверей, пока спускались с 26-го этажа, девушка боялась даже посмотреть на него, украдкой бросая любопытные взгляды. Несмотря на возраст, он показался ей привлекательным. Как дорогой коньяк становится лучше с годами, так и он в свой возраст выглядел отлично. Вряд ли, будучи молодым прыщавым подростком, в нем было хоть на 5% столько мужественности. «Если вы хотите хорошо меня рассмотреть, могу предложить поехать вместе поужинать. За вкусной едой и приятной беседой это будет делать приятнее». Она смутилась, покраснела, но вместо того, чтобы отвести взгляд, уставилась на него широко раскрытыми глазами, полными то ли испуга, то ли интереса. Они уже приехали, но девушка не двигалась с места, застыв на нем. Он вышел в холл и стоял, придерживая рукой двери лифта. Ждал, пока она выйдет. Уже на улице, стоя у блестящего черного, как смоль, кадиллака, они все еще молчали. Водитель хмурился, словно куда-то опаздывал, а эта парочка задерживала его. Наконец, решившись, Эвелин первая опустилась на заднее сиденье. Будь что будет, вряд ли один вечер перерастет во что-то серьезное. Тем более, она совершенно не горела желанием выходить замуж.